43. Кирьяна, рад тебя видеть. Не успела я свернуть в нужный коридор, как на моем пути возник Светлояр. Да что же ты будешь делать? От обиды захотелось выйти в голос, но вместо этого я натянула на лицо улыбку, очень надеясь, что она выглядела доброжелательно. Здравствуй, Светлояр. Поприветствовала я его. «А я...» «К Мракьяну», — закончил он за меня, немного лукаво улыбнувшись. «Позволишь, я провожу тебя?» Не дожидаясь от меня согласия, Светлояр подхватил меня под руку и уверенно повел вперед. «Спасибо», — выдохнула я, предчувствуя, что и сегодня у меня не выйдет встретиться с Мракьяном. Это просто как проклятие какое-то. Или примета, что более точно по смыслу. Если я пришла сюда и встретила Светлояра, то точно не увижу Мракьяна. И началось это с первого раза, как я посетила Китиш. Пятый раз во дворце, а цель визита мной так и не достигнута. Может, это знак? Может, и не нужно мне искать встречи с... Мракьян? Открыв дверь одного из кабинетов, Светлояр уверенно шагнул вперед. «Ну вот, опять его нет. Не везет нам Кирьяна». «Да не то слово», — выдавила я из себя вместе с улыбкой. Иногда я ловила себе на мысли, что Светлояр специально не дает мне встретиться с Мракьяном, но это глупо. Да и потом, зачем ему заниматься подобным? Сам он на меня никаких видов не имеет. Наоборот, Светлояр не раз намекал, что его брат неравнодушен ко мне. Или мне просто хотелось так думать? «Подождем здесь», — продолжая вполне искренне улыбаться, предложил Светлояр. «Предлагаю сразу пойти в сад». Почти по-настоящему улыбнулась я в ответ. «В прошлый раз мы почти 3 часа просидели здесь, но так и не дождались Мракьяна». Так есть ли смысл оттягивать прогулку? Все равно ведь домой вернусь опять ни с чем. И не факт, что скоро смогу повторить вылазку сюда. У меня и так почти закончились веские причины для встречи с Мракьяном. И если мама вполне лояльно настроена на мои прогулки в Китиш и даже помогала, договорившись с Сивкой, чтобы катал меня сюда, то вот папа... Не могу сказать, что Мракьян стал ему нравиться, как и не могу утверждать обратное. Скорее, папе не нравилось то, что я тянусь в сторону этого мужчины. Если бы я сама могла объяснить, что меня к нему так тянет. Когда Мракьян после возвращения Китежа перенес меня в комнату и ушел, не прощаясь, от злости мне хотелось топать ногами и рычать в голос, но пришлось держаться. Так как не прошло и минуты, как в комнату вбежал папа. Остаток дня я провела, подробно рассказывая о том, что случилось, и где я умудрилась потерять свои силы. Злость на Мракьяна чуть поутихла, сменившись волнением. И вполне обоснованным, он ведь точно направился в Китиш. Один. Хорошо, что папа тут же отправил туда прислужниц, чтобы в облике птиц они незримо следили за возродившимся городом и дворцом и в случае опасности помогли Мракьяну. Он ведь тоже остался без сил. Пусть не так, как я. Пусть не так, как я, но резерв ему потрепало сильно. К счастью, в Китиже никто не торопился нападать на Мракьяна. Более того, как доложили папины слуги, в тот же вечер его признали там правителем. Это было хорошо, наверное, но на душе у меня было все равно неспокойно. Я надеялась, что Мракьян навестит меня, но... Да не шли, а он ко мне нет. Это жутко злило, даже больше, чем его сон с Василиной, будь она неладна. Немного меня успокоила мама, сказав, что, как бы то ни было, а Мракьян ежедневно мной интересуется. На мой вопрос, с чего она это взяла, мама лишь улыбнулась, но наверняка она подослала кого-то из зверей следить за ним. И ее слова, стоит признать, радовали меня, давая надежду, что... «Может, присядем?» привлек мое внимание Светлояр, указав рукой в сторону небольшого фонтана. «Хорошо», — согласилась я без особого энтузиазма. «Ты сегодня очень грустная», — присаживаясь рядом со мной на бортик, тихо заметил Светлояр. «Поделишься? Было бы чем. Не объяснять же ему, что я просто скучаю по Мракьяну. Глупо, необъяснимо, необоснованно и, скорее всего, безответно. После каждой подобной вылазки в Китиш, возвращаясь домой, я торжественно обещала себе, что больше сюда не вернусь, что это слишком, да, просто слишком. Мракьян же сам утверждал, что мужчиной делают его поступки. Но раз он сам не ищет со мной встречи, то вот он, этот самый говорящий поступок из всех возможных. И на что я надеюсь, если бы я сама могла объяснить?» «Кирьяна», — протянул Светлояр, подгоняя меня с ответом и загадочно улыбаясь. «Нет, не могу больше смотреть, как ты мучаешься». «О чем ты?» — нахмурилась я на его слова. «Но я же все понимаю». Он ненавязчиво взял мою ладонь и сжал в своих руках. «Ты, кажется, забываешь, что я провидец, хоть и не такой сильный сейчас, каким был когда-то, но...» Он сделал паузу, наклоняясь чуть ближе ко мне. «Я прекрасно помню, что разглядел в будущем Мракьяна после его пробуждения. В вашем общем с ним будущем». Сердце сорвалось на бег, пока я прокручивала сказанные Светлояром слова в мыслях. «Будущее. Общее, но...» «И что же ты видел?» Перешла я на шепот, жадно ловя каждое сказанное мне слово. «Чувство, любовь». Светлояр мечтательно прикрыл глаза. «Я видел, как ты его освободила, как судьба снова и снова сталкивала вас, раскрывая вашу симпатию друг к другу, и как вы вместе потом правите. Это было так красиво. То, как менялся взгляд Мракьяна, когда ты была рядом. Он и сейчас меняется, когда брат думает о тебе. Я это вижу. И пусть я немного изменил ход событий, вернув Китиш, но это осталось неизменным. И идет все к тому, что я видел. Вы будете вместе, Кирьяна». Я отвернулась, пытаясь скрыть не только опаляющий щеки румянец, но и абсолютно глупую улыбку, которую никак не получалось сейчас убрать с лица. Себе я могла признаться, что Мракьян мне не безразличен. Несмотря на его замашки и неумение объясняться кому бы то ни было, но услышать, что чувство взаимное, это было... было... «И тебе не стоит переживать по поводу того, что вам не удается встретиться». Тактично делая вид, что не замечает моего состояния, продолжал говорить Светлояр. «Видишь ли, есть определенные традиции. Например, смотрины невест». «Мракьян хочет устроить смотрины?» Неожиданно громко вырвался из меня вопрос. «На глазах у всех подойти к своей избраннице и объявить во всеуслышание о чувствах, показав остальным уверенность в своем выборе», — шепотом продолжил Светлояр. «Старая традиция, но согласись, что красивая». «Красивая», — кивнула я, мысленно представив, как, идя через весь зал, Мракьян останавливается напротив меня. «Да». В этом определенно что-то было. И было вполне в духе самого Мракьяна. Он ведь не любитель пустых жестов. Что ж, спасибо, что рассказал. Поблагодарила я Светлояра. «Тебе спасибо, Кирьяна», — ответил он мне с улыбкой. И все равно я не могла избавиться от раздражения в сторону брата Мракьяна. Вроде и плохого мне ничего не сделал. Наоборот, предупредил про скорое предложение руки и сердца, но все равно он чем-то раздражал меня. «Ты сегодня быстро». Дома меня встретила мама, расположившаяся на диване в главной гостиной. «Как дела у Мракьяна?» «А то ты не знаешь», — усмехнулась я. «Наверняка тебе уже какие-нибудь птички напели». «Не совсем птички, но да», — рассмеялась мама, понижая голос до шепота. «А ты знаешь, что Мракьян сегодня наблюдал за вашими посиделками у фонтана?» «Хм». Смутившись, я поспешила уйти, чтобы немного наедине с собой обдумать все. «Я в библиотеку». «Не засиживайся», — дала мне напутствие мама. Возможно, я бы посекретничала с ней, но... Во-первых, мне требовалось немного времени самой разобраться в том, что я чувствую. А во-вторых, с тех пор, как я перестала видеть кладенец, меч с особым усердием докладывает отцу о каждом моем чихе. Я понимала, что делает она так не со зла, а просто потому, что переживает за меня. Все же потеря сил не прошла для меня бесследно. Что скрывать? Я до сих пор по привычке в любой непонятной ситуации взмахиваю руками, пытаясь призвать тьму. Это тяжело. Поэтому я и оккупировала библиотеку. Сначала я искала хоть что-то, что поможет мне найти способ вернуть силы. Затем как-то незаметно перешла на изучение оборотней. Их не так мало осталось из тех, кто сохранил способность оборачиваться. Их так мало осталось из тех, кто сохранил способность оборачиваться. Даже сыновья сокола не умели. Но в книгах я нашла много интересного. Например, подтвердились слова Мракьяна про сны. Это действительно была одна из врожденных способностей оборотней. Правда, не всех. Я смогла найти лишь обрывок фразы, что сновидения были подвластны только клыкастым. Кого имели в виду в фолианте, осталось загадкой. Даже папа не знал, хоть и долго разговаривал с кладенцом про того волшебника, что создал ее. Он ведь наш прародитель. Но, к сожалению, никакой способности к оборотам у него не было. А вот по снам он гулял с легкостью, и даже рядом находиться ему не требовалось с тем, в чье сознание он хотел заглянуть. Это я успешно испытала, попробовав проникнуть в сны родителей. В обоих случаях получилось непривычно легко. Словно раньше тьма мешала мне, а не помогала. Немного постояв над книгами, я отправилась к себе. Читать все равно не выходило, все мысли крутились вокруг Мракьяна. Первая наша встреча была странной, да и последующие, если честно, тоже. Но ведь были моменты, когда Мракьян становился совсем другим. Мы даже несколько раз чуть не поцеловались. Прокручивая каждую нашу встречу в памяти, я незаметно для себя уснула. Правда, проснулась среди ночи резко, словно ощутила чье-то присутствие. «Кто здесь?» — обратилась я к тишине комнаты. Спальня была абсолютно пуста, но... Кажется, я заметила одинокую снежинку, плавно спускающуюся к полу. «Мракьян», — прошептала я, едва заметно улыбнувшись. «Все же странно это. Нормально общаться до смотрин он не хочет, но считает нормальным наведываться в мою спальню, когда я сплю. И еще более странным было то, что меня это совершенно не пугало. Наоборот, это заставляло кровь быстрее бежать по венам и чувствовать предвкушение». Рассмеявшись собственным мыслям, я с улыбкой устроилась поудобнее и закрыла глаза. «Со дня на день от Мракьяна придет приглашение на смотрины. Скорее бы».